Я долго возился с триадами скептиков, чтобы показать главное. Моя вера в христианство рациональна, но непроста. Она, как и поэзия обычного агностика, порождена совокупностью разных фактов, но факты агностика лживы. Он стал неверующим из-за множества доводов, но его доводы неверны. Он усомнился, потому что средние века были варварскими, но это неправда. Потому что чудес не бывает, но и это неправда. Потому что монахи были ленивы, но они были очень усердны. Потому что монахини несчастливы, но они светятся бодростью. Потому что христианское искусство бледно и печально, но оно знает самые яркие краски и веселую позолоту. Потому что современная наука расходится со сверхъестественным, а она мчится к нему со скоростью паровоза. Среди миллиона таких фактов, стремящихся к одному выводу, один вопрос, достаточно серьезный и обособленный, стоит разобрать отдельно, хотя и кратко. Я имею в виду реальность сверхъестественных явлений. В другой главе я говорил об обычном заблуждении, будто мир безличностен, раз он упорядочен. Личность также может желать порядка, как и беспорядка. Но мое глубокое убеждение, личностное творение куда приемлемее, чем материальный рок, доказать нельзя. Я не назову это убеждение верой или интуицией, потому что вера затрагивает чувство, а оно чисто интеллектуально. Но оно и первично, как уверенность в существовании своего «я» и смысла жизни. Если угодно, назовите мою веру в Бога мистической, из-за этого не стоит спорить, но моя вера в чудеса не мистична. Я верю в них, полагаясь на свидетелей, точно так же, как я верю в открытие Америки. Тут надо только прояснить одну простую и логичную вещь. Каким-то образом возникла странная идея, будто люди, не верящие в чудеса, рассматривают их честно и объективно, а вот верящие принимают их только из-за догмы. На самом деле все наоборот. Верящие в чудеса принимают их, правы они или нет, потому что за них говорят свидетели. Неверящие отрицают их, правы они или нет, потому что против них говорит доктрина. Разумно и демократично верить старой торговке яблоками, когда она свидетельствует о чуде, точно так же, как вы верите старой торговке яблоками, когда она свидетельствует об убийстве. Следует верить рассказам крестьянина о призраках настолько же, насколько вы верите его рассказам о помещике. У крестьянина достаточно здравого недоверия к обоим, однако можно наполнить библиотеку Британского музея показаниями крестьян в пользу существования призраков. Раз уж речь идет о свидетелях, нас просто подавляет поток свидетельств в пользу сверхъестественного. Если вы их отбрасываете, то одно из двух. Вы отбрасываете рассказ крестьянина о призраке или потому, что это рассказ крестьянина, или потому, что это рассказ о призраке. То есть вы либо отменяете первый принцип демократии, либо утверждаете первый принцип материализма – априорную невозможность чудес. Ваше право, но в таком случае вы догматик. Мы, христиане, принимаем все существующие факты. Вы, рационалисты, отрицаете факты, потому что к этому вас вынуждает догма. Но я не ограничен никакой догмой, и, вглядываясь беспристрастно в некоторые чудеса Средневековья и современности, я пришел к выводу, что они были на самом деле. Любой спор против этих ясных фактов превращается в порочный круг. Я говорю, Средневековые документы сообщают об известных чудесах точно так же, как они сообщают об известных битвах. Мне отвечают, средневековые люди суеверны. Если я пытаюсь понять, в чем их суеверие, единственный решительный ответ – они верили в чудеса. Я говорю, крестьянин видел привидение. Мне отвечают, но крестьяне так легковерны. А если я спрошу, почему же легковерны, ответ один – они видят призраков. Исландии нет, потому что ее видели только глупые моряки, а моряки глупы, потому что они видели Исландию. Должен сказать, что есть другой довод против чудес, но верующие обычно о нем забывают. Они могли бы сказать, что во многих историях о чудесах чувствуется некая духовная приуготовленность. Чудеса бывают только с теми, кто в них верит. Это возможно, и если это так, то как нам проверить чудеса? Если нас интересуют определенные последствия веры, бессмысленно твердить, что они бывают только с теми, кто верит. Если вера – одно из условий, неверующие вправе смеяться, но они не вправе судить. Может быть, вера ничуть не лучше пьянства, но если бы мы изучали психологию пьяниц, было бы нелепо упрекать их за то, что они напились. Допустим, нас интересует, видят ли разгневанные люди красное облако перед глазами. Допустим, 60 достойных домовладельцев присягнули, что видели эту алую тучку. Нелепо было бы возражать. Да ведь вы сами сознаетесь, что были тогда рассержены. Они бы ответили громоподобным хором, «Как, черт возьми, мы бы узнали...» «Видят ли рассерженные люди красное, если б сами не рассердились?» Так и святые аскеты вправе ответить. Допустим, вопрос в том, бывают ли у верующих видения. Тогда, если вас интересуют видения, нельзя отвергать свидетельства верующих. Вы по-прежнему движетесь по кругу, по тому кругу безумия, с которого началась книга. Вопрос, бывают ли чудеса – вопрос здравого смысла и нормального исторического воображения, а не решительного физического эксперимента. Нужно отбросить безмозглый педантизм, который требует научных условий для проверки духовных явлений. Если мы хотим знать, может ли душа умершего общаться с живыми, смешно настаивать, чтобы они общались в условиях, в которых не стали бы всерьез общаться двое живых. То, что духи предпочитают темноту, не опровергает существование духов, как то, что любящие предпочитают темноту, не опровергает существование любви. Если вам вздумалось твердить, я поверю, что мисс Браун назвала своего жениха Лютиком или каким-либо другим ласковым именем, если она повторит его перед 17 психологами, я отвечу прекрасно. Раз таковы ваши условия, вы никогда не узнаете правду, потому что она ни в коем случае ее не скажет. И ненаучно и просто глупо удивляться, что в неблагоприятных условиях не возникает ничто благое. Точно так же я могу утверждать, что не вижу тумана, потому что воздух недостаточно ясен, или требовать яркого солнца, чтобы разглядеть затмение. Здравый смысл приводит меня к заключению, такому же, как те, что мы делаем о любви или о мраке, хорошо зная, что иные детали по природе своей должны быть скрыты, к выводу, что чудеса бывают. Меня принуждает к этому заговор фактов. Факт, что люди, встречавшие эльфов и ангелов, не мистики и не угрюмые мечтатели, а рыбаки, фермеры и прочие люди, простые и осторожные. Факт, что мы все знаем людей, свидетельствующих в пользу сверхъестественных явлений, хотя они никак не мистики. Факт, что наука с каждым днем все больше признает такие явления. Наука признает даже вознесение, если вы назовете его левитацией, и, скорее всего, признает воскресение, когда придумает ему другое имя. Но самое главное – вышеуказанная дилемма. Сверхъестественные явления отрицают либо из антидемократического, либо из материалистического догматизма, можно сказать, из материалистического мистицизма. Скептик всегда выбирает одно из двух. Или не стоит верить обычному человеку, или не следует верить в необычные явления. Я надеюсь, можно опустить довод против чудес, который сводится к перечислению надувательств и шарлатанов. Это вовсе не довод. Фальшивые привидения не опровергают существование привидений, как фальшивая банкнота не опровергает существование банка. Скорее, она его подтверждает. Согласившись, что бывают духовные явления, мои доводы в их защиту сложны, но разумны, мы тут же столкнемся с худшим злом нашего времени. Величайшая беда XIX века в том, что люди стали употреблять слово «духовный» в значении «хороший». Они решили, что изысканность и бестелесность – путь к добродетели. Когда была открыта научная эволюция, кое-кто боялся, что она высвободит животные инстинкты. Она сделала хуже, она высвободила духовность. Она приучила людей думать, что, уходя от обезьяны, они приближаются к ангелам. Но можно уйти от обезьяны и отправиться к черту. Талантливый человек, типичный представитель того смутного времени, прекрасно выразил это. Бенджамин Дизраэли справедливо сказал, что он на стороне ангелов. Дизраэли Бенджамин. Годы жизни 1804-1881. Премьер-министр Великобритании в 1868 и 1874-80 годах. Сторонник имперской политики. Он и был на стороне ангелов, ангелов падших. Он не стоял за животный аппетит или животную жестокость, но он стоял за империализм князей тьмы, за их высокомерие, таинственность и презрение к очевидному благу. Между гордыней падших и возвышенным смирением небес должны быть духи разного вида и звания. Повстречав их, человек может ошибиться так же, как он ошибается, встречая разных людей в какой-нибудь дальней стране. Трудно сразу разобраться, кто господин, а кто подчиненный. Если бы тень поднялась из нижнего мира и воззрилась на Пикадилли, она могла бы не понять, что такое кэб. Она бы решила, что кучер на козлах — триумфатор, влачащий за собой бьющегося запертого пленника. Также, впервые встретившись с духами, мы можем не понять, кто главнее. Мало найти богов, они очевидны. Надо найти бога, подлинного главу всех богов. Нужен долгий исторический опыт в сверхъестественном, чтобы отличить естественное. С этой точки зрения я считаю историю христианства и даже его иудейских истоков вполне практичной и ясной. Нет смысла твердить, что иудейский бог был одним из многих. Я знаю это и без ученых. Ягве и Ваал казались равными, как кажутся равными солнце и луна. Лишь понемногу мы узнаем, что безмерное солнце — наш владыка, а маленькая луна — только спутник. Веря в мир духов, я буду идти в нем, как в мире людей, отыскивая то, что я люблю и считаю хорошим, так же, как в пустыне я искал бы свежую воду, а на Северном полюсе — топливо для уютного костра. Я буду искать в стране пустоты и видений, пока не найду нечто чистое, как вода, и уютное, как огонь, пока не найду место в вечности, где я вправду буду дома. Есть только одно такое место. Я сказал «достаточно» для тех, кому важно такое объяснение, и предъявил то, чем располагаю по части апологетики – обоснование веры. В простом перечне фактов, если их рассматривать демократично, без пренебрежения и предпочтения, есть свидетельство, во-первых, что чудеса бывают, и, во-вторых, что наиболее благородные чудеса принадлежат к нашей традиции. Но я и не притворяюсь, будто это куцое объяснение – действительная причина, по которой я стал христианином, вместо того, чтобы просто извлечь из христианства моральное благо, как я извлек бы его из конфуцианства. У меня есть куда более основательная и важная причина принять христианство как веру, а не выдергивать из него намеки, как из схемы. Вот эта причина. Христианская церковь, живая, а не умершая, наставница моей души, она не только учила меня вчера, но и почти наверняка будет учить завтра. Однажды мне открылся смысл очертаний креста, когда-нибудь, быть может, я увижу смысл очертаний митры. В одно прекрасное утро я понял, почему окна в храме сужены кверху. В другое прекрасное утро я, возможно, пойму, зачем выбривают танзуру. Платон учил нас истине, но Платон мертв. Образы Шекспира поражали нас, но больше он ничем нас не поразит. Но представьте себе, каково жить в мире, где все еще живут такие люди, знать, что завтра Платон может прочесть новую лекцию, и в любое мгновение Шекспир затмит всех одним стихом. Человек, живущий в соприкосновении с тем, что он считает живой церковью, всегда ждет к завтраку Платона и Шекспира. Он всегда ждет, что ему откроется истина, которой он еще не знал. Есть только одно состояние, подобное этому, состояние, в котором мы начали жизнь. Когда отец, гуляя в саду, говорил вам, что пчелы жалят, а розы прекрасно пахнут, вы не пытались разделить пчел и его философию. Когда пчела жалила вас, вы не называли это занятным совпадением. Когда вы нюхали розу, вы не говорили «мой отец». Примитивный варварский символ, хранящий, должно быть бессознательно, глубокую тонкую истину о том, что цветы пахнут. Вы верили отцу, потому что вы обнаружили, что он живой источник фактов, действительно знает больше, чем вы, и скажет вам правду завтра, как сказал сегодня. Еще больше это касалось матери, во всяком случае моей матери, которой посвящена эта книга. Теперь, когда общество напрасно суетится и страдает из-за подчиненного положения женщины, неужели никто не признает, как сильно каждый мужчина обязан тирании и привилегиям женщин, тому, что только они управляют воспитанием до тех пор, пока оно не становится бесплодным. Ведь мальчиков посылают в школу, когда их уже поздно учить. Самое главное уже сделано, и, слава Богу, сделано женщинами. Каждый мужчина подчинен женщине уже самим фактом рождения. Говорят о мужеподобных женщинах, но каждый мужчина женоподобен, и если когда-нибудь мужчины устроят демонстрацию, протестуя против этой привилегии женщин, я к ним не присоединюсь. Ведь я отлично помню несомненный психологический факт. Именно в то время, когда я был всецело под властью женщин, я был полон пыла и приключений. Мама говорила: «Муравьи кусаются, И они кусались, и снег шел зимой, как она говорила, поэтому весь мир был для меня страной чудес, где все волшебно сбывалось, и это было похоже на жизнь в библейскую эпоху, когда сбывалось пророчество за пророчеством. Ребенком я выходил в сад. То было ужасное и удивительное место, потому что я знал его тайну. Если бы я не знал его тайну, он был бы не ужасным, а скучным. Дикие бессмысленные заросли не производят никакого впечатления, но сад моего детства зачаровывал, потому что все в нем имело точный смысл, который открывался мне в свое время. Шаг за шагом открывалось назначение уродливой штуки под названием грабли, или складывалась смутная догадка о том, зачем мои родители держат кошку. И вот с тех пор, как я принял христианскую веру как мать, а не как случайный пример, Европа и мир вновь стали маленьким садом, где я удивленно глядел на символические очертания кошки и граблей. Как и в детстве, я смотрю на все с волшебным неведением и предвкушением. Тот или иной обряд, та или иная догма могут выглядеть столь же уродливыми, как грабли, но я знаю по опыту, что цель их — трава и цветы. Священник может показаться бесполезным, как кошка, но он столь же занимателен. Существует же он зачем-то. Я приведу один пример из сотни.